Нира, отправь туда дроида, пускай проверит, возможно, там есть проход. Хорошо, что нас проверять не отправила, отметил про себя, но, как выяснилось, я немного поспешил со своими оценками. Вроде есть там есть небольшой проход, но дроид через него не пройдет, ответил Ари, когда дроид забрался наверх. Сейчас я сама посмотрю. Она перехватила управление дроидом и что-то долго пыталась рассмотреть за завалом. Ничего не видно. Придется тебе слазить и проверить. Хотя нет, у меня есть другой кандидат, он полезет первым, и она посмотрела на меня. Ну что? Полезешь. Ласково поинтересовалась она, и я сразу понял, что она задумала. Мне вспомнился Генри и его дроид, что поначалу гнал его перед собой. Придется. Вдруг там что-то ценное есть, одарил ей такой же ласковой улыбкой и полез на завал. Единственное, чего я опасался, что завал окажется большим, и я могу застрять там среди обломков. Снял бронежилет и полез. Впрочем, оказалось, что я зря этого опасался, завал оказался небольшим, и вскоре я выбрался на другой стороне завала. «Ну что там?» Услышал сзади голос Сакти. «Глава 11 ничего», — проворчал в ответ. «Кто-то мне приказал заткнуться». «Вот я и заткнулся». Посветил вокруг, тоннель уходил дальше. Подобрал винтовку и направился туда. Честно говоря, в то, что здесь остались преступники, я не верил. У них было достаточно много времени, чтобы покинуть этот тоннель. Наверняка этот тоннель ведет наверх, а там они могли, не спеша, погрузиться в транспорт. Единственное, чего я опасался, это сюрпризов вроде еще одного подобного заминированного места в тоннеле, поэтому не спешил и внимательно смотрел под ноги и на стены. Так я, не спеша, продвигался вперед, когда сзади услышал шаги. «Нира, это ты?» «Я Блесс». Он подошел и остановился рядом. «Что и тебя отправило?» «Да». «Все еще надеется кого-то задержать». «Понятно. Ты, главное, смотри под ноги на стены». «Зачем?» «Лазерный детонатор». «Возможно, они оставили нам еще сюрпризы». «Понял». Мы прошли еще немного и оказались на тройном перекрестке. «И куда дальше?» Поинтересовался Нира. «Будем разделяться». «Однозначно не будем разделяться». «Собственно, нам все равно, куда идти». «Пошли прямо». «Пошли». Мы прошли совсем немного, как тоннель расширился и закончился. Мы сразу остановились, готовые стартовать в обратном направлении, но ничего не происходило. Здесь по обоим сторонам тоннеля находились что-то вроде жилых кают. «Что это?» — спросил Нира. «Похоже на жилые модули, снятые с корабля. Возможно, они здесь раньше жили. Проверим». «Придется». Мы двинулись вперед. Подошли к первой каюте. Дверь внутрь оказалась открытой. Мы посветили внутрь и сразу отскочили назад. Впрочем, я быстро понял, что тревога напрасна, и вновь посветил внутрь. На полу лежали два тела. Два мертвых тела. Парень и девушка. Оба застрелены выстрелами в голову. «Кто это их?» Совсем тихо спросил Нира. «Преступники, как я понимаю. Своих же прикончили. Вот в этом я не уверен. Проверь другие помещения. У меня плохое предчувствие». Он перешел на другую сторону, а пока подошел к убитым и на всякий случай проверил пульс. Пульса не было, но тело были еще теплыми. «Блесс, здесь еще один покойник», — услышал я голос Нира и подошел к нему. В камере, а я уже не сомневался, что это тюрьма, лежало тело старого аварца. Убит он, как и первые двое, выстрелом в голову. Что здесь одни покойники? Эта тюрьма была у преступников. Скорее всего, они здесь держали заложников, а перед уходом всех прикончили. Только этого нам не хватало. Вот и я подумал об этом же. Будем все проверять. Думаю, здесь все покойники, но надо проверить, вдруг здесь живые остались, но будь осторожен, как бы под видом заложников преступники не оказались. Ты проверяешь камеры с правой стороны тоннеля, я с левой. Проверял предпоследнюю камеру, когда он меня позвал. Блесс, подойди. В камере лежала убитая девушка. Что замер, убитых девушек не видел. Видел, но ее я где-то видел. Видел где? Точно помню, где-то видел, но не могу вспомнить. А ты ее не помнишь? Нет, точно не видел. Мне вспомнился центр развлечений, и там была девушка в похожей одежде. Хотя знаешь, одежда на ней точно дорогая, наверняка она из золотой молодежи. Точно. Ты сказал, и я вспомнил. Она пропала недели две назад, нет, немного больше. Тогда каждому на участке прислали ее фотографию. Она возвращалась с вечеринки и пропала. За любую информацию о ней обещали 100 тысяч. Теперь ты вспомнил ее. В это время я только летел сюда и не мог получать никакие фотографии. Жаль, а я тогда посчитал это спамом и быстро все удалил о ней. Да какая теперь разница? Она все равно мертва. Вот это и плохо. Ее родители будут в ярости, а так как мы никого не задержали, виновными в ее смерти окажемся мы. Может, уйдем отсюда и скажем, что не видели ничего? Пускай здесь дальше лежит. Похоже, уже не получится. Повернулся и посмотрел назад. К нам приближались три фонаря. Стоять или стреляю? Предупредил их, как только они приблизились. Свои, не стреляйте, отозвался Берит. Вы как здесь и оказались? Так же, как и вы. Пролезли через дыру в завале. Нашли что-нибудь? Спросил он, подойдя к нам, с ним была Акти и еще один из нашего участка, имени его я не знал. Да лучше бы не находили. Одни трупы здесь. Трупы. Откуда? Похоже, здесь была тюрьма, а они были заключенными этой тюрьмы. Вон загляни. Девушка, убитая, лежит. Нира, говорит, она в розыске, как пропавшая, но это по вашей части, а не нашей. Вы что-нибудь здесь трогали? Спросила Акти. Нет, мы даже в камеру не заходили, ответил ей Нира. Акти зашла в камеру и подошла к лежащей на койке девушке. Судя по побледневшему лицу, она узнала убитую девушку и поняла, что проблемы нам всем гарантированы, но если мы с Нира просто девушку нашли, она, в отличие от нас, командовала здесь, и ответственность на ней была совсем другая. Наверняка сейчас сильно пожалела, что решила перебраться через завал. Вначале она просто осматривала девушку, а потом потрогала ее шею, видимо, решив проверить пульс. Она теплая еще. Их всех убили недавно. Пульс прощупывается. Она еще живая. Надо ее срочно доставить в реанимацию. «Где здесь взять реанимацию?» — спросил Берит. «Нужно вызвать крылатую срочную помощь, ее родители без проблем оплатят их услуги». «Связи нет. Не получится. Быстро берите ее и тащите к завалу». «А ты уверена, что мы сможем ее протащить через завал, и она у нас не умрет на руках?» «Других вариантов нет. Берите ее. Мы подхватили за руки, за ноги и понесли. Первым обратно полез Нира, за ним стали проталкивать девушку, сзади ее толкал четвертый, имени которого я не знал. За ними следом поползла Акти, перед этим нам приказав: «Проверьте всех остальных».